это из истории священной, ветхозаветной, Бог слышал молитвы людей и помогал, отвечал им. Но благодатной поддержки на жизненном пути у людей не было. В том масштабе и в том объеме, в каком мы сейчас ее имеем. Но самое важное, даже имея некую помощь от Бога в ответ на молитвы, люди не могли решить главные задачи. Они не могли преодолеть тяготевших над ними последствий первородного греха. А потому и двери рая для них были закрыты. Не навсегда, а до момента искупительной жертвы Спасителя. По своей личной жизни они были достойны вхождения в рай. Несмотря на эти сложные обстоятельства ветхозаветной жизни, они старались исполнять Божий нравственный закон, жили по этому закону и опирались на помощь Божию, которая дарована была им через их молитвы и праведную жизнь. А вот войти в Царствие Небесное им не было дано. Двери рая для них были закрыты. Церковь верит, что после воскресения своего Господь открыл эти двери рая для ветхозаветной церкви. Есть замечательные византийские фрески воскресения, которые изображают Спасителя, за руку выводящего из бездны ада ветхозаветных праведников, начиная с Адама. Спаситель как бы вытаскивает из дьявольского плена эти святые души. Вот все эти святые угодники Божии, в первую очередь праведники, пророки, многих из них мы изображаем в иконостасах наших, на иконах есть целый пророческий ряд в древних, по крайней мере, иконостасах. И находясь в храме православном, перед молитвенным взором верующих людей, эти люди нам и свидетельствуют о реальности ветхозаветной церкви, которая через искупление, принесенное Сыном Божьим, и через воскресение Спасителя соединилась с Церковью Новозаветной. И сегодня мы говорим, что это единая Церковь Божия, торжествующая на небесах и пребывающая в истории, Церковь воинствующая, борющаяся со злом. Поэтому словосочетание «Ветхозаветная Церковь» совершенно справедливо, хотя самого понятия «церковь» в Ветхом Завете и не существовало. И вот такой еще вопрос. Скажите, пожалуйста, уважаемый владыка, когда церковью не осуждается ложь, бывает такое? Ведь у нас все буквально пропитано ложью. Может быть, церковь слишком снисходительна к этому пороку? С уважением, Бешка Серафима Петровна, город Саранск. Ну что ж, Серафима Петровна, вот ваш вопрос перекликается с тем, что я только что сказал. Церковь земная именуется церковью воинствующей. С чем же церковь борется и воинствует? Она борется с грехом, со злом, с ложью. Со всем тем, что является производной дьявольского действия. Церковь пытается преодолеть грех. А ложь – это одно из самых основных измерений греха. Потому что дьявол есть ложь и отец лжи. Вот вы задаете вопрос, а когда церковь обличает зло? Отвечу. Она обличает зло ежеминутно, ежечасно. Все наши молитвы, Весь строй церкви направлен на то, чтобы обличать грех и поддерживать добродетель. Но в вашем вопросе, конечно, есть иная мысль. Вы, наверное, хотели бы видеть церковь как некую публицистическую силу, которая бы обличала конкретные проявления неправды при помощи печатного слова, при помощи телевидения, других средств массовой информации. Вот так, как у нас иногда обличают зло публицисты, писатели, политические деятели. А церкви не следует требовать вот такого обличения зла. Во-первых, потому что то, что нам иногда кажется злом в данный момент, в более отдаленной исторической перспективе уже таким злом и не кажется. А пройдут года, может, мы совсем иначе посмотрим на то, что происходило, и скажем, а вовсе это было и не зло вот в этой отдаленной исторической перспективе. Церковь не может уподобляться политикам, публицистам и немедленно выносить свой суд, ну, как бы так, по материалам недели. Вот такой, знаете, анализ того, что за неделю произошло. Чтобы, мол, выступал какой-то церковный деятель и говорил, что в течение прошедшей недели хорошо, а что было плохо. Что нужно поддержать, а что нужно обличить. Это допустимо в аналитических телевизионных передачах, когда специалисты-политики дают материал телеведущим, а те, выражая эту позицию, дают политические оценки или любые другие, в том числе и нравственные оценки тому, что произошло за неделю. Церковь может сказать нечто конкретное, дать оценку тому или иному событию, той или иной личности, в тех только случаях, когда речь идет о событии эпохальном, имеющем огромное значение для спасения людей. Если сказана некая ложь, которая может повлиять на дело человеческого спасения, вот тогда церковь должна непременно эту ложь обличить. Если вы внимательно послушаете все то, что сегодня церковь говорит, она нередко обличает такую ложь. Но имеет право делать это только в том случае, когда дело действительно идет о человеческом спасении. Когда нам предлагается нечто абсолютно духовно неприемлемое, опасное для полноты человеческой жизни. Вот тогда церковь должна обличить открыто это зло. Но даже действуя так, она не должна обличать людей за редчайшим исключением. Собственно говоря, когда церковь предает человека анафеме, то есть отлучает от общения, вот она выносит это персональное суждение о личности человека. Происходит это очень и очень редко. Потому что ведь церковь принимает исповедь, знает, что такое человеческий грех. Именно церковь, как ни один другой институт, знает, что происходит в человеческой душе на протяжении всей жизни. И как страшный грешник способен покаянием исцелить свою душу и стать человеком, с которого пример нужно брать. Кого обличать? Грешника, который стал святым, или святой, который стал грешником? Где вот эта грань? И кто, кроме Бога, судить может происходящее в глубине человеческой личности? Церковь не должна уподобляться как я уже сказал, светским аналитиком, комментатором, публицистом, политиком, который с легкостью выносят свои суждения и подвергают грозному человеческому суду тех или других. Голос церкви должен звучать ясно, помогая людям сохранять способность отличать добро от зла. Вот это и есть самое главное. Господь вложил в нашу природу эту удивительную матрицу, нравственное чувство, которое мы должны держать неповрежденным, чтобы навсегда сохранить способность отличать добро от зла и строить ту систему нравственных координат, в которых только и может состояться человеческая жизнь. Неоднократно и в новейшей нашей истории к церкви обращались призывы: обличите, анафематствуйте, встаньте на защиту одной группы людей против другой группы людей. Ведь у каждого из нас еще на памяти все, что происходило с нашей страной в 90-е годы. Как много тогда раздавалось требований, и всякое требование имело политическую окраску. В нем подспудно присутствовала мысль: обличите моих противников. Обличите неправду, которая с моей точки зрения является неправдой. Церковь удержалась в эти трудные 90-е годы от того, чтобы поляризировать свою позицию и ее политизировать. И дай Бог нам удержаться от этого и впредь, сохраняя непременное в данном случае мужество, такое нужное и необходимое, чтобы провозглашать Божью правду, помогая людям отличать добро от зла, даже в тех случаях и в тех обстоятельствах, когда кажется, что церкви приходится идти против общего течения. А разве сегодняшнее слово «церкви» о губительных язвах современного человеческого общества, о перевернутой системе ценностей в этом обществе, не является таким грозным пророческим словом? К счастью, многие это слово слышат. И дай Бог, чтобы слова церкви помогали людям узреть Божью правду. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. И до новых встреч.